Дуня сжимала пухлую ладонь Евгении Сергеевны и, преодолевая боль, просила: «А можно Ною Васильевичу остановиться у вас? Вы же знаете, если бы не он...» «Да я буду рада, пусть остановится. А доктора я сейчас же вызову», — оглянулась на усатого дворника. «Павел, открой ворота». И когда извозчик проехал в ограду и развернулся у резного крыльца, Евгения Сергеевна сказала двум женщинам, вышедшим из дома: «Аглая и Маша, помогите Дуне». «Разрешите, я занесу ее», — подошел Ной. «Видишь, какое мое счастье короткое», — сморкалась Дуня, когда Ной бережно взял ее на руки, и она одной рукой обняла его за шею. Женщина открыла перед ним дверь, и Ной понес Дуню по лестнице мимо беломраморной Венеры со стыдливо опущенной вниз рукой. Женщина сказала, что комната для Евдокии Елизаровны наверху. Ной пошел наверх по пушистому мягкому ковру. В конце короткого вестибюльчика женщина открыла полустеклянную дверь со шторкою, и Ной внес Дуню в маленькую комнатушку с белеющей постелью на деревянной кровати. Ной бережно опустил Дуню на постель, рука ее соскользнула с плеча, вцепилась в полу кителя. «Не оставляй меня, пожалуйста», — попросила Дуня. «Мне теперь страшно и жутко, жутко. Я попрошу Евгению Сергеевну, чтобы ты был рядом. Пожалуйста. Прости, что я была такая злюка в Белой Елане. Не дай мне погибнуть». «Что ты, Дунюшка? С тобою я, с тобою. Поцелуй меня, пожалуйста». Ной склонился и поцеловал Дуню в разбитые губы. Она опять скинула ему на шею руки. «Он должен быть с ней, всегда с ней. Я тебя люблю, люблю, Ной, одного тебя люблю. И никого, никого не любила», — бормотала сквозь всхлипывание Дуня. «И ты будешь со мной, правда?» «Дунюшка, Дунюшка», — отвечал Ной сдавленным голосом, будто Дуня перехватила ему горло. «Если бы сразу так, Дунюшка, и горя не было бы никакого. Ты от меня ускакал на Вельзевуле, и я потеряла тебя. Нашла и потеряла, боженька, а я не хочу больше терять, не хочу. Мне так страшно, я все время, как есть, все теряю, и ты уйдешь. Никого со мной не будет, никого. Я знаю, уйдешь, уйдешь, от меня все уходят и уходят». Как от Дарюшки все ушли, и она утопилась. Боженька, какие мы с ней разнесчастные!» Дунюшка горько заплакала. Женщина стала снимать с нее жакетку, ботинки. Вошла Евгения Сергеевна. Она успела отослать извозчика в больницу за доктором. «С извозчиком я рассчиталась», — предупредила. «Прислуга тут сделает все, что надо». Ну и понял... И пошел из комнаты. Евгения Сергеевна вышла следом и задержала. «Вы офицер?» «Казачий Харунжий, Ной Васильевич Лебедь». «Это правда, что вы назначены командиром эскадрона?» «Так точно». «Буду рада, если офицер поселится у меня в доме. Представляю, что будет в городе, когда придут чехи, да еще беженцы нахлынут из России». Ной сказал, что он не один, а с конем. «Я видела». «Конюшня у меня большая, господин Харунжий. Держала 8 лошадей, а теперь осталась тройка выездных, да еще американский автомобиль. Жалею, что потратила на него капитал. Бензин надо доставать, да шофера иметь. Обходится в 3 раза дороже, чем содержать 6 выездных рысаков. Пойдемте, я вам покажу мое хозяйство». И первой пошла вниз по лестнице дородная, холеная, изнеженная хозяйка-миллионщица. Вечер выдался удивительно тихий и теплый, солнце недавно закатилось, и на небе играла зарница, предвещая хорошую погоду. «А я на пароходе вообразила, что вы какой-то важный командир красных. У вас такой был недоступный и суровый вид. Дуня говорила про Гатчину. Ну, а кто и что вы, ни слова. Понимаю, вы и не могли представиться ни мне, ни его преосвященству на пароходе. Мы же плыли с красными, только что плыли с красными. Даже не верится, правда? Но и ничего не ответил. Усвоил, с господами надо как можно меньше говорить. Эшелоны с нашими войсками и чехами не пришли еще. Встречать поехали, господа офицеры. Как мы только пережили тиранию большевиков, вздохнула истиранинная хозяйка, розовощекая, голубоглазая, с драгоценными кольцами на пальцах, с серьгами в ушах и с дорогими приколками в уложенных волосах. И в том же тоне пострадавший. «Вы же знаете, они ограбили банк. Какой кошмар! Губерния осталась без денег. А что они вообще творили? На моих заводах, рудниках и приисках установили так называемый рабочий контроль. И заводы, в сущности, стояли, а рабочие беспрерывно митинговали. Митинговали 8 месяцев. Эти большевики только и научились устраивать беспрерывные митинги и забастовки. Ну, пусть бы. Так ведь требовали выплату заработка. За пустозвонство заработки? Да что же это такое? Я отказалась от выплаты денег. Капитал арестовали в банке. Дикий произвол». Хозяйка показала просторную конюшню, иной выбрал стойло для Вельзевула. Приятно пахла свеженакошенная трава. В деревянном гараже лобастый заморский зверь под брезентом. Автомобиль. Хозяйка приподняла брезент, иной полюбовался машиной. Евгения Сергеевна пожаловалась, как ей трудно вдове содержать дом с прислугою, конюхом и кучером, управлять лесопильными и механическими заводами в Затоне, да еще имеется рудник и прииски в Южно-Енисейской тайге, где она и сама не помнит, когда была. Но золото поступало в банки, и это золото теперь украли большевики. «Экка прижала буржуйку», — подумывал Ной, похаживая за хозяйкой. Уразумел, для кого свершили переворот господа серые каины. А знает ли о том народ, и как поведут себя серые с меньшевиками? Сладкие речи будут петь или головы рубить? Казнить будут не иначе. Злобы буржуи скопили много. Евгения Сергеевна поинтересовалась о службе Ноя в Гатчине и Петрограде, и когда узнала, что отец Ноя — станичный атаман, весьма обрадовалась. «Мой брат Сергей Сергеевич тоже поддерживал большевиков в прошлом году, но потом горько разочаровался. Все мы горько разочаровались». «Было ли очарование?» — подумал Ной, вспомнив брошенный буржуем дом Гатчине с порубленной мебелью, где проживал с ординарцем Санькой. Вот как бы миллионы не трогали и дали бы волюшку, чтоб капиталы пухли, и серых не подбили бы к восстанию. Но и многому научился в Петрограде и Гатчине и за один сегодняшний день. Но фатера на этот раз во всех отношениях была надежной. На крыльце Евгения Сергеевна спросила, где будет лучше Ною Васильевичу, на первом этаже или на втором? На первом бы, потому как приезжать буду не всегда вовремя, ежели командовать доведется особым эскадроном. Хозяйка показала комнату на первом этаже, ту самую, в которой повесился лысый слуга покойного хозяина, Ионыч. Комната просторная, рядом с библиотекой. Кровать, стол, диванчик, стулья. Иконы в переднем углу с лампадкою и огарышками свечей. Извозчик привез доктора, и хозяйка, простившись с Ноем, увела доктора наверх. Зависть вторая. Эшелон Дальчевского задерживался. Полковники Лепунов, Каргополов, Разанов и Коротковский с доктором Прутовым прохаживались по перрону в ожидании доблестных воителей. Немало офицеров, в том числе приземистый мордастенький полковник Шильников, пришли при погонах и орденах, царских наградушках. К полковникам подошел начальник станции с телеграммой, только что принятой из Ачинска. Начальнику станции Красноярск незамедлительно передать ультиматум командованию войск Красной. Даю 12 часов для полной очистки города от красногвардейских частей и частей интернационалистов. В 8 утра чехословацкие освободительные войска прибудут в Красноярск. Сопротивляющиеся будут уничтожены. Ответ немедленно. Командующий группой чехословацких войск на востоке капитан Гайда.